И вот, мы с братом и Роксаной поднялись на 10-й этаж, и он же, последний этаж в замке. Здесь не было комнат или же коридоров. На этом этаже располагается тронный зал, где восседает владыка Альбионов, и там же проводится собрание династии. Тронный зал располагается за серебряными вратами, которые выполнены в виде птичьих крыльев. «Истерегут проход два воина в броне Ураборос», — сказала Роксана на языке, который я впервые в жизни слышу. Воины кивнули, и тотчас расступились. «Что это был за язык?» — прошептал я, все так же держась за руку брата. «Язык первых богов», — прошептал в ответ Дариан. «Воины открыли проход, что-то сказали на языке первых богов и поклонились», — сказал Дариан на языке первых богов и поклонился. «А ты знаешь этот язык?» — опешила я. «Поклонись», прошептал Дариан, «стража впускает в покои владыки только достойных. Воины выразили тебе почтение. А, спасибо, и я вас всем сердцем уважаю», поклонилась я. «Владыка династии Альбион, Артур Альбион, уже ждет вас. Идем», кивнула Роксана. «Теперь мне стало дурно, сам владыка Альбионов. Блин, а я выгляжу нормально, эх, ну почему брат не сказал мне, что мы идет к такой персоне? Я бы надела более подходящую одежду». Внутри тронного зала заключена сама история. На стенах высечены фрески, иллюстрирующие возникновение расы богов. Здесь нет кресел, лавочек, лишь круглый золотой стол, а в самом конце зала возвышается трон из белого кристалла. Само помещение длинное, да и широкое. Сюда поместится под сотню, а то и две, Альбионов. Я иду ровно за спиной Роксаны, и мимолетно бросила взгляд на фрески. Я увидела изображение черной тени с алой луной, что пришла в древний город Гоморра, и вынесла первым богам смертный приговор. Это момент, когда наступил 333-й день, момент, когда Единый обрушил на детей первородных богов свой кровавый суд. Дальше я увидела картинки с изображением настоящего войска, что ринулись на деву, которая выглядит как сгусток тьмы, а ее глаза белоснежные, словно мерцание звезд в космосе. Она убивала богов, истребляла их. Кто это не Единый. Его порождение. И возле этой девы стоят семь мужчин с алыми глазами, а их кошачьи зрачки белые, как у чистокровных ламбертов. «Владыка, я привела гостей». Все мое внимание тут же переключилось на трон, на котором восседает мужчина в черной рубашке, такого же цвета его брюки, как и вычищенные до блеска туфли. На его пальцах золотые и серебряные кольца с разного рода драгоценными камнями. Его глаза алые, как свежая кровь, а волосы белые и касаются мочек ушей. Взгляд у него строгий, а бледное лицо пугает. За спиной владыки раскинулась фреска на всю стену. И там, припав на одно колено, боги приветствовали алоглазого мужчину в черном одеянии, который вытянул перед собой руки, держа в ладонях золотую корону. И изображение короны четко расположено над головой владыки Альбионов. Дариан отпустил мою руку, положил ладонь на сердце и встал на одно колено, опустив голову. И я тут же повторила за ним: «Не хочу неприятностей. Я приветствую вас, владыка династии Альбион. Да не угаснет биение вашего сердца, покуда ваши цели не будут достигнуты. И я вас приветствую, владыка династии Альбион», — запищала я от смущения и трепета в груди. «Да не угаснет биение вашего сердца, покуда ваши цели не будут достигнуты». Послышались шаги. Я не поднимаю взгляд, но уже чувствую и понимаю, что владыка встал с трона и спускается к нам с братом. Из-за этого биение моего сердца стало таким громким, что я хочу провалиться сквозь пол. Его наверняка все слышат. Мое дыхание стало холодным, а плечи дрогнули. Я увидела в шаге от себя черные туфли, в которых отчетливо видно мое растерянное лицо, покрытое холодным потом. «Негоже брату моему стоять передо мной на коленях. Поднимись, Дариан. Он знает, кто такой жнец. Разве это не тайна? Разве его не ищут? Перед нами ведь один из владык шести великих династий. Что происходит? И ты, Евангелина, можешь подняться». Все же поднялась я на ноги только тогда, когда это сделал брат. «Артур Альбион теперь от меня в одном шаге. Он высокий, прямо как брат и Роксана. От него пахнет цветами, вперемешку с раскаленным металлом. Впервые слышу такой запах. Он даже чарует. Также на его шее есть татуировка, означающая класс. Вот блин, я только сейчас осознала, как различить среди шести раз богов. У них ведь на шее есть татуировка их класса. Вот я дуреха». Артур и Дариан крепко обнялись, похлопав друг друга по спине. «А во, у них и правда братские отношения. Прошла 5 лет с нашей последней встречи. Для меня это мгновение, а для тебя целая жизнь. Сними свой шлем. Я хочу посмотреть на твое лицо». И ведь точно, боги живут 10 тысяч лет, для Артура 5 лет, это словно для меня один месяц. Мы чувствуем время совсем иначе, хотя, Дриан должен прожить 5 тысяч лет, а я, так как нечистокровная, 1000 лет. Видимо, Артур так сказал, так как Дриан еще юн, и не осознает поток времени. Дриан снял шлем, и впервые за долгое время я увидела на его лице улыбку. Она была такой крошечной, но в то же время такой прекрасной. «Да, дружок, ты теперь настоящий мужчина», — улыбнулся Артур, возмужал, не спорю. А взгляд то какой суровый. Он похлопал брата по плечу, тело, как камень. «Наверное, от девиц нет отбоя». Из-за этих слов Роксана изменилась в лице. Она так грозно зыркнула в сторону владыки, что мне стало не по себе. И Артур это заметил, из-за чего резко поменял тему. «Я рад, что ты смог к нам приехать. Также, я хотел познакомиться с твоей маленькой сестрой. И вот тут я одеревенела и забыла, как дышать. Алые глаза Артура Альбиона смотрят прямо на меня. Пепе, прият тет нос в вами пепе познакомиться, Артур Альбион». Дрожал мой голос. Как и мне, он протянул в мою сторону руку. «И да, если вокруг нас нет чужих глаз и ушей, можешь звать меня просто Артур». «Хорошо, пожалуй, я ему руку. А меня зовите тогда, просто, Ева». «Договорились», — подмигнул мне сам владыка системы Гидра. Двери в тронный зал неожиданно распахнулись, и в ту же секунду громко захлопнулись. «Вы поглядите, блудный сын вернулся в родные хоромы, хотя бы предупредил, что явишься. Ох, это сегодня, значит, будет пирушка. Да ты уже достал вино хлестать. Ты когда уже успокоишься, Джак? Просто ему нужна жена, которая сможет умерить его юношеский настрой на жизнь». «Да, Ариан». На брата запрыгнула девочка лет 16. На ней черное одеяние, золотые волосы падают на плечи, алые глаза и широкая улыбка. Она крепко обняла Дариана, а торс обхватила ногами. «Эй, это мой брат». Прилипла к его спине, как пиявка. Дариан улыбнулся и даже ничего не стал делать. «Ты как всегда энергична, Дания», — сказал брат. «Так мы не виделись 5 лет. Ты даже писем не писал. Мы узнаем о тебе, только от Роксаны, Дания». Оказалось, Роксана по правое плечо от Артура, слезь с Дариана. «У тебя еще будет время его подоставать». Девочка закатила глаза, прямо как я, когда брат вздыхает, а потом она слезла с Дариана и сказала: «Да-да, сестрица Роксана». К Дариану подошли две молодые элоглазые девушки в черных пышных платьях. У одной золотые волосы, у второй – белые. Они похожи друг на друга, как две капли воды. Если бы не цвет волос, то и не разгадать, кто есть кто. Также они очень красивы, прям глаз не отвести, особенно от их красных губ, и вырезано платье, из которого виднеется пышная грудь. «Каллиопа», — глянул брат на беловолосую, — «Нефертити», — теперь он глянул на златовласую, — «рад вас видеть». «А мы-то как рады», — взяла Дариана за руку Каллиопа, — «наш младший брат наконец-то решил навестить нас. Мы очень по тебе скучали, Дриан», — прикоснулась Нефертити к руке Дриана, которой он держит свой шлем. «Ой, да прекратите к нему липнуть. Дайте и старшим братьям поприветствовать младшего». Теперь перед братом появились двое мужчин и один молодой парень. Первый мужчина облачен в черную боевую броню Ураборос, а его крылья собраны на спине. У мужчины вытянутый мужественный подбородок, острый нос, гладко выбритое лицо, алые глаза чаруют разум лишь раз взглянув на них, а его белоснежные волосы падают на плечи. Второй мужчина напоминает мне бунтаря, и от него пахнет алкоголем и женскими духами. Одет он в черную рубашку, рукава закатаны до локтей, черные брюки и туфли. На шее видно не только класс бога, который, кстати, S, но и красную помаду в виде отпечатка женских губ. У него белые волосы, короткая стрижка, челка слегка взъерошена. Выражение его лица дает мне намеки, что на уме у этого мужчины одно веселье, да женщины. Третий, молодой парень, но, возможно, ему куда больше лет, чем он выглядит. Одет он в боевую броню, прямо как у брата, только металл на груди и ногах толще и шире. Взгляд у парня ленивый, но в то же время жуткий. Острые скулы манит взгляд, как и его утонченное лицо. Он прямо как красавчик-актер. «Как поживаешь, брат, что нового?» — сказал мужчина в броне Ураборос. «Как и всегда, утилизирую местный сброд системы Гидра». «Эй, Дриан, ты же сегодня пьешь?» — приобнял брата за плечо мужчина-весельчак. «Я прям знал, что сегодня тот самый день, когда нельзя бросать винишко ни при каких условиях. Если угощаешь, то я не против», — усмехнулся Дриан. «Здравствуй, старший брат, кивнул парень-красавчик. «Рад тебя видеть, Агат», — улыбнулся брат, на что Молчун улыбнулся в ответ. «Я застыла на месте. Мне стало как-то одиноко. Они стоят, общаются между собой, а я здесь словно лишняя. Так вот она какая, наша новая подруга по жизни. Тебя Евангелиной звать?» «Да», — я резко подняла взгляд и увидела, что все алые глаза в комнате направлены только на меня. «Как же некрасиво с нашей стороны не поприветствовать сестру Дариана», — встал на одно колено мужчина в броне Ураборос. «Эх, за последние 5 часов, уже вторую сестру Дариана приветствуем, может у него и третья сестра есть?» — тихо прошептал весельчак Альбион, на что получил подзатыльник от Каллиопы. Не обращая на него внимания, показал мужчина взглядом, чтобы его брат прекратил поясничать. «Его, кстати, зовут Джак, и он у нас местный сабантуй и бабник. Также он мой младший брат и командующий разведотрядами военных династий Альбион. Мое имя – Кристофер, я главнокомандующий всех военных династий Альбион. Молчун по левое от меня плечо – Агат. Он мой сын, а также курсант, который 5 дней назад вступил в ударный отряд». Кристофер бросил взгляд на близняшек. «Это мои прекрасные младшие сестры. Каллиопа», – подмигнула мне беловолосая дева, и Нефертити, – подмигнула мне златовласая дева, а я сама представлюсь. Выпятила девочка грудь вперед. «Мое имя Дания Альбион, и я дочь Артура Альбиона. Будем знакомы, Евангелина». Протянула она в мою сторону руку. «Сколько тебе лет?» 12, почти 13. Пожала я ей ладонь. «Хаэм, значит, я буду твоей старшей сестрой, потому что мне 15, точнее, почти 16. Показать тебе окрестности Альбионов?» Я даже не успела ответить, как она схватила меня за руку и потащила к выходу из тронного зала. Она тянет меня за собой так напористо, что я не могу ей отказать, или же остановить. Я обернулась, помахала рукой и крикнула: «Было приятно с вами познакомиться». Альбионы с улыбкой на лице помахали мне рукой. Брат не останавливает Данию, как и Роксана. «Значит, ничего страшного, что я вот так просто буду гулять по владениям Альбионов. Идем, идем, я тебя познакомлю с другими детьми. Поиграем у пруда и на катамаранах покатаемся», — весело сказала Дания. Двери в тронный зал открылись, и мы с Данией резко замерли на месте. У меня перехватило дыхание. По телу пробежал мороз, а все мои чувства трубили тревогу. Опасность. Я словно должна бежать без оглядки. В тронный зал вошел высокий мужчина в черном плаще. Его белоснежные волосы падают на плечи, а глаза, эти алые глаза, могли убить не своей красотой, а жгучей ненавистью и безумием. Выражение его лица жуткое, словно он явился не поприветствовать меня и Дариана, а убить. Да и к тому же, он прошел мимо меня и Дании, словно нас и нет вовсе. «Здравствуйте, дядюшка Азраиль», — кивнула Дания и тут же потянула меня за собой. «Мы покинули тронный зал, и теперь спускаемся по лестнице. Меня все еще не отпускает чувство тревоги. Почему у этого мужчины были такие глаза и такое выражение лица? В тронном зале стало так холодно, словно наступила зима. Кристофер, Роксана, Джак, Агат, Каллиопа и Нефертити изменились в лице. Они прекрасно понимали, что сейчас начнется, поэтому их встревоженные взгляды упали прямо на Артура. «Азраиль, брат, ты как раз вовремя», — встал Артур по правое плечо от Дариана. «Надеюсь, ты пришел не портить нам долгожданную встречу». Дариан опустил взгляд в пол. Он не мог смотреть в глаза тому, кто ненавидит его всем сердцем. Ненависть — это обоснованная, и Дариан, как бы он ни хотел, не сможет искупить свою вину. Азраиль остановился в шаге от Дариана, следом он слегка наклонился и повернул лицо, дабы разглядеть золотые глаза Ламберта, которые смотрят в пол. «И давно мы принимаем в свой дом убийц?» — спросил Азраиль жутким голосом. «Началось», — прошептал Джак. «Он не убийца», — сказал грозно Артур, «и ты не смеешь его так называть». Совет Безликих признал Дариана невиновным. Последний раз, когда Дариан посещал Альбионов, Азраиль был на задании, и они не пересекались. Последняя их встреча была 9 лет назад, и закончилась она дракой. Дариан не атаковал в ответ, и поэтому Азраиль избил парня практически до полусмерти. Совет Безликих потакает этому выродку, они видят в нем свет, даже после того, что он сделал, а я не собираюсь забывать его грехи. «Ты убил моего сына», — исказилось лицо Азраиля, а его громкий голос переполнен горем и отчаянием. «Ты помнишь его имя?» Дариан закрыл глаза, и в закоулках его воспоминаний возник беловолосый парень с алыми глазами. Его грозный, но в то же время благородный взгляд всегда помогал парню решить все проблемы без драк, хотя на самом деле он был еще тем трусом. Я скорблю по Гедеону каждый день, я не желал его смерти. Дриан прижал ладонь к сердцу и чуть преклонил голову. Я любил его, как родного брата. Эти слова стали последней каплей. Лицо Азраэля покрылось пульсирующими венами, а глаза исказились из-за безумия. Его правый кулак вспыхнул черным огнем, а тени за спиной начали извиваться. «Любил? Ах ты, выродок, да как ты смеешь говорить мне такое в лицо?» Дриан не поднимал голову и не убирал ладонь с сердца. Его слова – чистая правда, и это знал каждый присутствующий в тронном зале. Это знал и Азраэль, но его разбитое сердце не желало ничего слушать. Правда, ложь. Дриан Ламберт на всю жизнь останется для него убийцей его сына, его первенца. Азраэль замахнулся огненным кулаком, и в ту же секунду перед Дрианом, который все так же стоит с опущенной головой и прижитой к сердцу ладонью, появилась Роксана, выставив перед лицом скрещенные между собой руки. Джак схватил Азраэля за плечо и не дал ему сделать толчок для удара. Кристофер ухватился за кулак своего младшего брата и потушил черный огонь. Агат весь напрягся, но в то же время он растерялся, как и Каллиопас Нефертити. «Хватит!» Голос Артура изменился до неузнаваемости. В его голосе словно жили десятки, а то и сотни других голосов, что совершенно разные по звучанию и тембру голоса. Братья отпустили Азраэля и сделали шаг назад, подняв ладони вверх в знак примирения. «Не заставляй меня повелевать тобой голосом, брат!» — тяжело вздохнул Артур. «Если не желаешь его видеть, пережди 3 дня в цитадели. Голос – древняя сила, что зародилась еще во времена первых богов. Она передается от одного царя пантеона к другому. И сила эта повелевает всеми богами. Что бы царь ни приказал, бог тут же это исполнит. В давние времена, еще до истинного мира, именно из-за этой аномалии началась война между людьми и богами. А в нынешнее время за голосом пристально наблюдает совет безликих. И если они увидят или узнают, что царь пантеона упивается этой могущественной силой, его тут же свергнут и заберут голос. Азраэль широко раскрыл глаза, горько усмехнулся и подошел к старшему брату практически вплотную. «Он убийца, а ты», — уткнул Азраэль палец в грудь Артура, — «ты ему потакаешь, брат, как и старик». Мужчина приблизил лицо к уху Артура. «Он убил твоего племянника, а ты встречаешь его с распростертыми объятиями. Как ты можешь называть меня братом после этого? Я все тебе сказал», — даже не дрогнул голос Артура, как и его лицо. Азраэль покачал головой, развернулся и направился в сторону выхода. Напоследок он сказал на языке первых богов: «Чувствую себя как дома, убийца». Дриан так и не оторвал взгляд от пола, а его глаза с каждой секундой теряли свой свет и становились пустыми, словно у мертвеца. В разум Ламберта вновь проникли голоса, эти голоса, что преследуют его каждую ночь. От них не сбежать, это прошлое, которое никак не исправить. «Дриан, ты не обращай внимания, ты же знаешь Азраэля, он всегда был вспыльчивым», — попыталась Роксана подобрать правильные слова. «Нет, он прав». Дриан надел на голову шлем и поклонился Альбионам. «Спасибо за теплый прием, но я не достоин вашей доброты. Я немедленно покину ваш дом». «Вау, а ну притормози», — ухватился Джак за плечо Дриана. «Мы тебя так просто не отпустим. Даже не думай. А вздумаешь силой прорываться, так мы тебя в кандалы закуем», — улыбнулся Кристофер. Каллиопа и Нефертити подхватили Дриана под руки и прижались к нему так сильно, что парню теперь не вырваться. «Мы его схватили», — сказал с серьезным лицом Каллиопа, — «и не отпустим», — договорила Нефертити за сестрой. На лице молодого Агата появилось удивление, а следом разочарование, ведь он понимал, кто будет весь вечер на побегушках у семьи. «Только не успел Агат договорить, как все Альбионы подняли кулак вверх и в один голос закричали: «Пирушка, глава Ксли, воспоминания, Дания, сколько мы еще будем бежать, а ты устлала, яха, я даже дыхание не сбила», — сказал я, — «но на самом деле мое тело требует передышки. Дания Альбион, девочка 15 лет, тянет меня за собой по радужной тропинке. Мы мелькаем между золотых домов, словно ветер, что раскачивает белоснежные пышные деревья. Как же она быстро бежит. На ней черная рубашка, брюки и туфли, и эта одежда никак не сковывает ее движение. Я услышала мелодию флейт, да такую прекрасную, что тут же позабыла про усталость. Вот, смотри, наконец-то остановилась моя новая подруга, но она все так же держит меня за руку, словно я маленький ребенок». Мы оказались на небольшой круглой площади. По центру установлена золотая платформа, на которой роботы-музыканты исполняют энергичную мелодию. Сначала была одна флейта, следом подключилась скрипка, и, наконец-то, фортепиано. Загадочный радужный материал, что выглядит как поток реки с мерцанием звезд, начал кружиться вокруг платформы, а мерцание вдруг стало золотым, и таким благородным, что у меня захватило дух. На площадь пришли и другие альбионы. Большинство из них – это взрослые. «Ты умеешь танцевать?» – прошептала Дания. «Конечно». Задрала я носик вверх. «О, тогда пошли». «Что?» Роботы-музыканты начали исполнять мелодичную, но в то же время, медленную симфонию, что с каждой секундой становилось энергичной и озорной. Альбионы вышли на площадь, встали парами и начали кружиться в танце, который называют вальс. Я видела его по телевизору, но я никогда его не танцевала. Дания затянула меня в строй альбионов, что идут ровно за потоком радужного сияния, танцуя вокруг сцены. «Дания, я пошутила, перепугалась я, знаю», по голосу услышала. Рассмеялась девочка, «я помогу тебе». Мою левую руку она положила себе на плечо, а за правую ухватилась ладонью и вытянула в бок. Дания подхватила меня свободной рукой за талию, а следом из ее ног вырвались линии черного огня, обхватив мои щиколотки, словно это кандалы. Пламя не портило мои штаны, и я не чувствовала жар. «Погнали». На секунду я испугалась, так как не знаю, как танцевать, но мои ноги словно обрели собственный разум. Черный огонь показывал мне, как двигаться. Каждый наш шаг с Данией был синхронным, как будто мы один человек. «Ха-ха-ха-ха, весело, да». Альбионы, увидев наши счастливые лица, начали смеяться, или же просто по-доброму улыбаться. «Это место и правда, настоящая сказка. Черт, как же раздражает. Да, хоть и сказали, что будет пирушка, да вот мы про кое-кого забыли. Придется ждать ночи». Дриан, Агат, Кристофер и Джак покинули дворец и в данный момент направляются к высокому золотому зданию, которое выглядит как цилиндр. Крыша открыта, поэтому из постройки струится влажный белоснежный пар. Это знаменитые горячие источники семьи Альбион, куда стремятся попасть богачи со всего мира, как и многие главы династий, которые не входят в великую шестерку династий. Но, увы, разрешено посещать это чудо-место лишь Альбионам и их близким друзьям, которых можно пересчитать по пальцам. Артур, Роксана, Каллиопа и Нефертити отошли, дабы встретиться с Дианой Ламберт, из-за чего пирушка отложилась до ночной поры, ведь именно в это время гость покинет дом Альбионов. Ох, как же я не завидую нашим родичам. Диана еще тот собеседник, закатил глаза Джак. Она снова приехала жаловаться, спросил Дриан. По-другому и не приходит. Она ведь вся в работе, пожал плечами Кристофер, но, как по мне, ей просто нужно выговориться. Держать все в себе, еще та морока. По себе знаю. Диана страшная, дрогнул Агат. Осознание того, что где-то неподалеку находится Диана Ламберт, доставляло Дриану дискомфорт. Для него увидеть сестру, то же самое, как встретить заклятого врага. Чтобы не раскрыть себя, Дриану придется преклонить голову, и он этого не сделает. Не сможет из-за личных соображений и гордости. И это может вызвать множество вопросов. «Ладно, не будем унывать», — широко улыбнулся Джак. «Сейчас мы насладимся всеми благами горячего источника». Он слегка приобнял Дриана за плечо, «отмоем нашего братишку с ног до головы. К тому же, персонал горячих источников сменился, и я видел там парочку новых девчонок. Они прям красотки. Не смей соблазнять персонал», — потянул Кристофер за ухо Джека, на что мужчина зашипел и сморщил лицо. «Прошлый персонал уволили именно из-за тебя. Все прознали, что ты делал на горячих источниках. Поэтому больше не доставляй семье новых проблем». «Ай-ай, да знаю-знаю, я вынес урок». Кристофер отпустил ухо Джека, и братья разошлись в разные стороны. «Ты соблазнил старый персонал?» — спросил Дриан. «Они меня соблазнили», — уточнил Джак. «Ох, я 5 дней слушал лекции старика о том, какой я нехороший Альбион. Хотя он сам нам рассказывал, как в свои молодые годы ухлестывал за девчонками. Он делился с нами своей мудростью, дабы мы нашли своих истинных избранниц, а не повторяли за ним», — добавил Кристофер. Агат весь покраснел и опустил взгляд на радужную тропу. «А уж что такое, племянник?» — широко улыбнулся Джак. «Вижу по твоему лицу, что тебе нужен совет от твоего любимого, мудрого дяди». «Нет», — тут же ответил парень, даже и секунды не думая над ответом. «Он разбивает мне сердце», — прошептал Джак на ухо Дриану и Кристоферу. Родичи наконец-то достигли золотого цилиндра с открытой крышей, встав у единственного входа, и он же выход. Это был высокий коридор, который разделяется на 2 прохода. Один – вход в мужскую купальню, второй – в женскую. «Мы приветствуем вас, молодые господины. Брови Джека полезли на лоб, а на его лице расплылась улыбка. Агат подхватил своего дядю под локоть, чтобы тот вновь все не испортил. Перед разделением на мужскую и женскую зону, встав в одну линию, показались девушки в белых тонких накидках, похожих на халат. Все красивы, как первый выпавший снег, что будоражит душу и мысли своей кристальной чистотой. Девушки были крайне удивлены увидеть среди царской ветви наемника в шлеме в виде человеческого черепа. «И вы меня еще спрашиваете, почему я прошлый персонал совратил?» – прошептал Джак. «Ты же сказал, что они тебя совратили», – прошептал в ответ Агат. «Это обоюдно. Они начали, а я продолжил». «Хватит», – рыкнул Кристофер на своих родичей и подошел к прекрасным девам. «Здравствуйте. Я хочу попросить вас не впускать на мужскую зону других альбионов, пока я, мои братья и наш гость не покинем купальню. Как прикажете, главнокомандующий Кристофер», — сказали дамы в один голос и поклонились в знак уважения. «Спасибо, народ, все за мной», — махнул рукой Кристофер. «Аво, это что, это вода? Ага, невероятный вид, да». Я упала на колени и приблизила лицо к берегу реки, пытаясь разглядеть чудо как можно ближе. Внутри голубоватой воды царствовал настоящий водоворот из воспоминаний. Это словно фотолента с ожившими героями. Сейчас я смотрю на алоглазого мальчика, что машет мне рукой, и при этом счастливо смеется. И так везде, по всему озеру разбросаны десятки тысяч воспоминаний, и все разные, со своими героями и семьями. «Как это сделали?» – спросила я. «Это маги воды. Они способны забирать воспоминания живых существ и воплощать их в толщах воды. Точнее, я бы даже сказала, это копия воспоминаний. Аво». Поднялась я на ноги, они любое воспоминание могут скопировать. Дания призадумалась, прижав пальчик к подбородку, а следом ответила. «Если память меня не подводит, то они могут копировать воспоминания, которые произошли с тобой за 3 дня, а умало, но, все равно круто». После танцев на круглой площади, мы с Данией отправились к озеру, что располагается недалеко от замка. По пути мы встретили детей альбионов, и с каждым я познакомилась, и даже успела немного поговорить. Каждый ребенок удивил меня своей кристальной чистотой, никто из них не избалованный, а в глазах отсутствует злоба и презрение. Ведь я никто, простой, якобы, человек без статуса и возможностей. Но меня приняли так, словно я часть альбионов. Круто. Мне очень нравится это место. Пойдем, пора покататься на катамаранах. У берега расположился причал, уставленный небольшими лодками, а так разного цвета катамаранами. Дядечка, кто следит за причалом, с радостью дал нам красный катамаран. Крути педали, Евангелина. Уваа. Чтобы катамаран начал движение, 2 пассажира должны крутить педали вместе. И Дания крутит свою часть так быстро, что я еле за ней поспеваю. Наш катамаран, словно моторная лодка, бороздит по голубоватому озеру, размывая на мгновение волнами воспоминания альбионов. И вот, добравшись до середины озера, Дания наконец-то отпустила педали, и я выдохнула с облегчением. Я спасена. Это явно не экскурсия, а какая-то физическая тренировка. Смотри, махнула рукой Дания, оказавшись у правого борта катамарана. Я села на колени возле подруги и увидела в голубоватом омуте маленькую Данию. Ей здесь лет 10, а может и меньше. Она одета в белое платье, как и алоглазая женщина, что сидит на коленях по правое от нее плечо. «Это моя мама», — улыбнулась Дания. «Я хотела тебя с ней познакомить. Ее зовут Олеся Альбион». Я хотела задать вопрос, да резко остановила себя и закрыла рот. «Неужто мама Дании умерла?» «Да, именно так, ты все правильно поняла», — улыбнулась девочка, не показав на лице и крупицы скорби или отчаяния. «Это озеро сделано для того, чтобы мы могли помнить о тех, кого уже нет рядом с нами, будь то большое расстояние между нами или смерть». «Прости», — тихо прошептала я. «За что?» — начала смеяться Дания. «Это ведь я тебя сюда привела. Я знаю, кто ты такая, Евангелина. Ты сестра Дариана, а значит, что и моя сестра. Поэтому я показала тебе последнего члена царской ветви. Теперь ты знаешь всех, ну, точнее, почти всех. Еще тебе нужно с дедулей познакомиться. О, пойдем на другую сторону. Покажу тебе кое-что веселое». Мы перешли на левый борт катамарана. Я оглядела озеро и поняла, как сильно альбионы чтут память о своих любимых. Это заслуживает уважения. «Смотри», — Дания прикрыла ладонями рот, дабы не засмеяться раньше времени. Я глянула на воспоминания и потеряла дар речи. «Брат», — широко раскрыла я глаза, — «это воспоминание принадлежит явно старику. Это можно понять по сморщенным бледным рукам. Само, если это так можно назвать, видео ведется от первого лица. В омуте появился мальчик лет 11. Одет он в золотой плащ и такого же цвета штаны. На груди знак «Белое сердце». Его золотые глаза сияют ярче звезд, как и счастливая улыбка. Белые волосы зализаны назад. Рядом с братом стоит девочка в черном платье, алые глаза и золотые волосы, собранные в косу. У нее очень знакомый взгляд, как и коварная улыбка. Она выше Дариана на одну голову и стоит с ним за ручку. Это Роксана. Наконец-то признала я девочку. Смотри дальше. Все так же пыталась скрыть свой смех Дания. Дедушка подошел к детям и каждого погладил по голове. Следом, Дариан что-то спросил, да вот только воспоминания в озере без звука. Следом, Роксана показала свою коварную улыбку и сказала что-то Дариану в ответ, и ему это не понравилось. Дети глянули друг на друга уже не счастливым взглядом, а как враги. Дедушка выставил перед собой руки и словно рефери начал разнимать детей, которые что-то не поделили между собой и теперь махают друг перед другом руками. И в один момент Роксана укусила Дариана за мизинец, да так сильно, что мальчик закричал и рухнул на пол, начав крутиться в разные стороны, выставив перед собой опухший палец. Роксана, положив кулачки на таз и гордо выпятив грудь вперед, начала смеяться. «Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!» Мы с Данией засмеялись, выставив палец на плачущего Дариана, которого начал успокаивать дедушка, подняв мальчика на ноги. Дариан был таким плаксой, удивилась я. «Да нет, просто Роксана и правда больно кусается», — дрогнула Дания. Я широко улыбнулась, увидев, что Роксана теперь пытается загладить вину и гладит мальчика по головке, а следом она поцеловала его в опухший палец, в знак мира. «Великий прародитель, маленький Дариан так мило смущается, что я сейчас растаю». Дальше дети обнялись и тем самым закрепили мир. Говорят, что Роксана и Дариан в детстве были не разлей вода, села Дания обратно на кресло. Да и они сейчас вроде бы очень дружны, села я на свое место. Наверное, вдруг ушла с лица девочки улыбка. Дариан в последнее время совсем стал замкнутым и нелюдим. Раньше он хотя бы писал нам письма, ох так я точно не стану его женой. Что, опешила я, а в груди заиграли нотки ревности, он же твой брат, ты сама это сказала. Ну, некровный ведь, покраснела девочка. Дариан выпил с царской ветвью белую кровь, напиток, который связывает души выпивших братскими узами. И автоматически дети моего отца, Кристофера и Джека, становятся его братьями и сестрами. Но, только духовно, я на секунду призадумалась. Подожди, тебе 15. Дариан ведь еще та пропащая душа. Как ты успела с ним так сдружиться? Он в наемниках 11 лет, значит, когда он ушел от Ламбертов, тебе было 4 года. Почти 5, надула щеки девочка. Да, мне в то время было 4 года, и я помню, как 11 лет назад дедушка, отец и дяди привели в наш дом Дариана, на нем лица не было. Он ни с кем не говорил, практически не ел, и его взгляд был таким пустым, что даже мне, ребенку, становилось плохо и хотелось плакать. Он жил у нас 6 месяцев, а потом его забрал Оли. Мне так и не сказали, почему он покинул Ламбертов, но попросили никому не говорить о том, что мы его видели, а потом я узнала, что мой брат, сын Азраэля, не вернулся в дом Альбионов, а следом пришла весть о его смерти. Тот год, даже для меня, ребенка, был очень трудным, но в то же время я и познакомилась с Дарианом. Тебе было 4, напомнила я, как ты об этом можешь помнить. Боги говорят свое первое слово на 5-й неделе после своего рождения. Мы очень быстро развиваемся, поэтому я помню свою жизнь с 2 лет. А та, да я, на такое заявление я широко раскрыла рот. Когда Дариан у нас жил, я помогала маме ухаживать за ним, и в один момент, ночью, я хотела забрать его грязные вещи, и увидела, как Дариан забился в угол, и пока никто не видит, рыдал навзрыд. Глаза Дании стали влажными, я поняла, что с ним что-то произошло, что-то ужасное. Это было отчетливо видно в его мертвых глазах. И тогда я крепко обняла Дариана и сидела с ним так до самого утра, и как первые лучи солнца коснулись пантеон, он успокоился. Я увидела в его глазах благодарность, не описать те чувства, что пронзили мою грудь в ту секунду после этого случая. Я каждый день к нему приходила, пока в один прекрасный день он не заговорил со мной. Это было настоящее чудо. Я так радовалась, что не передать словами, а потом он ушел. Сделал это так тихо, что об этом знал только дедушка, отец и дяди. Роксана тогда так обиделась, что не разговаривала с ними несколько месяцев. Я не перебивала Данию, слушала внимательно и пыталась проанализировать происходящее. Дриан покинул Ламбертов примерно в то же время, когда Август Ламберт принес меня в поселение Золотая Лиса, и это не совпадение. Все это как-то связано между собой, а влюбилась я в брата после того, как он спас меня от бандитов, что украли меня и хотели продать в рабство. Украли рабство, поперхнулась я. Ага, появились на лице Дании нотки страха. В 10 лет я посетила планету Широт, и сделала я это без отца, дяди и дедушки. Мне хотелось понять, что же лежит за пределами пантеона, и мой личный охранник, Ган, предложил мне помощь. Он сказал, что есть дети, которые хотят встретиться со мной. Он сказал, что их жизнь изменится в лучшую сторону, если они меня увидят. Ган предложил без спроса старших отправиться на планету Широт, и я согласилась. «Вот ты дурочка», — опешила я, уже понимая, что будет дальше, нельзя верить чужим. «Да знаю я, просто Ган был мне другом». «Ну я так считала», — вздохнула Дания, «и как ты уже поняла, когда мы с моим, якобы, другом тайно покинули дом Альбионов, на планете Широт меня ждали не дети, а бандиты, которые посадили меня в клетку для животных, хотя нет, дети там были. Они продавали их на органы, или же в рабство, и меня ждала такая же участь. Я, дочь царя пантеона, лакомый дорогой кусочек, до которого никто не мог дотянуться, и я думала, что моя жизнь закончилась, мне было так страшно. Ее плечи дрогнули, и дабы поддержать подругу, я взяла ее за руку. Я была в плену 3 недели, а потом, когда бандиты нашли покупателя, я совсем отчаялась, она вдруг улыбнулась, но это была уловка. Бандиты выдали свое местоположение. На самом деле клиентом, кто хотел меня купить, был Дриан. Так он вычислил этих уродов, а следом явился в их логово, как гром на ясном небе. Он убил бандитов очень жестоко, не пощадил никого из них, и правильно сделал. То, что они делали с детьми, это ужасно бесчеловечно, такие уроды не заслуживают прощения, лишь смерть. Она тяжело выдохнула. Дриан отдал плененных детей в руки законников, а меня забрал на свой корабль. Я жила вместе с ним 5 месяцев. Я не могла говорить, есть, и мои глаза были пустыми, словно у мертвеца. Мы поменялись с Дрианом местами, и теперь он помог мне прийти в себя, как это сделала для него когда-то я. Он ухаживал за мной, пока моя семья разыгрывала сцену, что я якобы еще в плену. Ведь в рядах Альбионов, кроме Гана, была еще одна крыса. Именно он и провернул план по моему похищению, а Ган был его шестеркой. И пока мои родичи разбирались, я жила с Дрианом. Каждую ночь он не отходил от моей кровати, заботился обо мне, читал сказки и делал все, чтобы в моих глазах зажегся прежний огонь. Тогда я и поняла, что это мужчина моей мечты, и когда я вырасту, мы с Дрианом поженимся. Она изменилась в лице, появилась широкая улыбка, а глазки заблестели. Ты видела его пресс? Я широко раскрыла глаза, взяла Данию за ладони и во весь голос закричала. Родная душа, ох, как же расслабляет. Каждый раз, как первый, эта вода творит чудеса. Поддерживаю. Горячие источники Альбионов, или еще как их называют, белые слезы. Одно прикосновение к этой воде, что бьет из недр земли, и вся твоя усталость тут же исчезнет, а разум избавится от ненужных мыслей. Дриан, Агат, Кристофер и Джак оставили одежду в раздевалке и погрузились в молочную горячую воду. Сама купальня – это огромный бассейн, выложенный из золотого камня. Есть также несколько столиков, если вдруг гости захотят перекусить, а также у выхода расположился холодильник с прохладными напитками. Из центра озера проросло вековое древо, что распустило в угоду зрителям свои пышные белоснежные кроны. Родичи облокотились спиной об ствол дерева, сев на специальную каменную ступень. Все молчат и с расслабленным взглядом смотрят в одну точку. Дриан в прямом смысле размяк, и впервые за долгое время его разум опустел. Предложение Джека, в кои-то веки, оказалось верным. «Слушай, Дриан хотел у тебя кое-что спросить», — приоткрыл один глаз Джак. «Что у вас с Роксаной?» «Ничего». «Ага, мне то не заливай. Она живет с тобой минимум 3 месяца в году. Она даже сделала на твоем космическом корабле свою личную комнату. Мы просто друзья, не больше», — сощурил глаза Дриан, всем видом дав понять, чтобы от него отстали. Кристофер глянул на Дриана не слишком хорошим взглядом, и есть повод. Альбионам и Ламбертам нельзя связывать себя узами брака, это табу, которое нельзя нарушать. Альбионы заключают узы брака лишь с богами смерти или мудрости, дабы сохранить цвет своих глаз, волос и кожи, а также этим поступком они сохраняют кровь Амедеа и Альбертины, кто и породил династию Альбион. Ламберты же заключают брак лишь между собой, или же людьми. Раньше можно было и с полубогами, но процент сохранения чистой крови, увы, был очень маленьким, поэтому их убрали из списка. «Мы просто близкие друзья, не больше я ее не люблю. Очень на это надеюсь», — кивнул Кристофер, получив тот ответ, на который он и рассчитывал. «Ты знаешь, что будет с Альбионом, который отринет свою кровь. Если Роксана пойдет за тобой, семье придется выгнать ее из династии, а также ее заклеймят позором, она этого не переживет, как и ты». Дариан понимал, что Роксана выдает себя взглядом и поведением, когда рядом с ней Дариан, она словно расцветает. Это уже давно все заметили, поэтому предупреждения звучат не первый раз. У Роксаны уже есть суженый. Через 100 лет она выйдет замуж за Бертильтага, главы династии Пион. Так что переживать нет смысла. Помимо 6 великих династий, что властвуют над всем Парадис, есть и другие династии. Они следят за планетами и выступают местной властью, которая отвечает за всю инфраструктуру планеты и ее жителей. Таких династий очень много, и у них есть свой рейтинг, который обновляется каждые 5 лет. Чем ты выше в списке, тем твои владения будут больше и богаче, а также 6 великих династий запомнят тебя. Также все они служат владыкам Парадис, и не смеют идти против их слова. Тогда я спокоен, облокотился Кристофер на ствол дерева. Дариан глянул на свое отражение в молочной воде, и увидел, что его глаза врут, он врет окружающим и самому себе, и так будет лучше для всех. Эфуха, ну что, поплыли до берега? Ага, я, если честно, уже устала. Мы с Данией так разговорились, что и не заметили, как наступил вечер. Солнце уже наполовину спряталось за горами, и вот-вот наступит ночь. У меня так устали ноги, что я еле кручу педалями, и на удивление, Дания тоже вымоталась. Слава прародителю. Хаем. Дания резко перестала крутить педалями и встала с кресла. О, дедуля, я. Подняла она руку и чала махать ладонью. Я сощурила глаза и пригляделась к берегу. На лавочке, закинув ногу на ноги, сидит старичок. Я плохо его вижу. Слишком он далеко. Старичок, увидев и услышав крик Дании, начал махать ей в ответ. «А кто это?» – спросила я. «Что ты не знаешь?» – удивилась девочка. «Я его не вижу. Берег слишком далеко». Дания широко улыбнулась, села обратно на свое место и начала крутить педали с новой силой. У нее открылось второе дыхание. «Это дедушка Амедеа. Сейчас катамаран отдадим, и я тебя с ним познакомлю». «А, тот самый», – побледнела я, герой былой эпохи, крестный отец первого императора Парадис. «Ага, дедушка Амедеа очень крутой и сильный. Все альбионы идут ему на поклон, как и владыки космических систем. Он настоящая легенда. И он, кстати, хотел с тобой познакомиться». «Что?» Перестала я крутить педали, из-за чего ход катамарана слегка замедлился. «Со мной, конечно. Ты ведь сестра Дариана, вот он и хочет на тебя посмотреть и поговорить по душам». Я вся сжалась, на душе стало холодно, мысли путаются. «Со мной хочет поговорить тот, кто стоял в самом начале сотворения истинного мира». Я ударила себя по щекам и пришла в норму. «Я ведь с Мефисто уже говорила. Я встречала героев былой эпохи, поэтому не упаду в грязь лицом. Тогда не будем терять время». Начала я крутить педали синхронно с Данией. Я вновь глянула в сторону дедушки и кое-кого заметила. За спиной Амедеа стоит наемник в шлеме в виде человеческого черепа. И брат застыл на месте. Я даже на мгновение подумала, что это статуя. Дариан собрался с духом, сделал 5 шагов вперед, следом 3 шага влево, и его путь закончился. За спиной озеро воспоминаний, а впереди, в метре от Дариана, расположилась белоснежная лавочка, на которой сидит старик в черном одеянии. Рубашка, брюки и туфли. Рукава закатаны до локтей, а у правой ноги черная трость с серебряной ручкой в виде головы орла. Дариан поднял взгляд и увидел на бледном сморщенном лице змеиную зловещую улыбку. Когда парень впервые увидел эту улыбку, будучи еще совсем маленьким ребенком, он так ее испугался, что не мог несколько дней спать. Алые глаза старика такие яркие, словно это свежая кровь. Белоснежные волосы падают на плечи, а на лице небольшая бородка и усы. Дариан прижал ладонь к сердцу, и не успело его колено опуститься к земле, как в грудь уткнулась рукоять трости. «Я же тебе говорил, передо мной не нужно вставать на колено. Мы же с тобой не чужие, Дариан», — улыбнулся старик. Дариан все же опустился на одно колено и преклонил голову. Он не мог иначе. Старик сделал для него слишком много. «Это единственное, как Дориан может показать свое безмерное уважение. Я рад приветствовать вас, Амедиа Альбион. Да не утихнет биение вашего сердца, покуда ваши цели не будут достигнуты. Я очень рад видеть вас в добром здравии. Мне говорили, что вам не здоровится, но, видимо, это были лишь слухи. Вот сам бы приехал, да проведал меня, буркнул старик. Дети в наше время пошли совсем безответственные. Под шлемом Дориан улыбнулся. Старик всегда ворчит и требует к себе внимания, он сам как ребенок. Но его мудрость, что он пронес с собой сквозь пламя и время, достойна уважения. Главы всех династий Парадис идут к нему за советом, из-за чего старик иногда проклинает свою мудрость и просит от него отстать. Иногда Амедиа даже больным притворяется, поэтому Дориан изначально знал, что слухи о его болезни – это очередной его повод побыть в тишине и спокойствии. Дориан встал с колена и сел на лавку. «Даже не знаю, с чего начать. Может, с сестры?» – кивнула Амедиа в сторону пруда. Дориан сощурил глаза и увидел красный катамаран, что спешит к причалу, и капитаны небольшого судна, Евангелина и Дания. Она энергичная, чем-то тебя напоминает в детстве. Вы с Роксаной тоже любили на катамаране покататься. Порой, вас было не достать из этого пруда. Да это было хорошее время, кивнул Дориан. Насчет моей сестры, Август отправил мне письмо. Письмо это, материализовалось прямо из воздуха, бред какой-то, но видеозапись не лжет. Я несколько раз проверил ее на подлинность. Он оставил мне координаты, где я и нашел свою младшую сестру. Дориан сжал кулаки до скрежета. Он бросил ее 11 лет назад в тот самый день. Я даже не удивлен, что он так поступил. Дрогнули плечи парня, а лицо окутало гримаса ненависти. Еще я нашел Аджиа Флю. Я знаю, Роксана мне уже обо всем рассказала. Хоть богиня смерти и дала клятву, что никому не расскажет про Евангелину, но она никогда не умела хранить тайны от семьи, что свои, что чужие. Дедушка, я чувствую, что скоро его найду, он вот-вот попадется мне на глаза, я в этом уверен. Амедиа тяжело вздохнула и сказал серьезным тоном, скажу тебе по личному опыту, месть – это билет в один конец, никто и никогда не находит то, чего ищет, покой, нет, забудь, отмщение, мертвых не вернуть. Я прошу тебя, Дориан, одумайся и прими предложение моей семьи, мы скроем твою личность, никто не узнает, что ты здесь, это твой дом, и мы можем помочь тебе. Здесь у фантома не будет силы терзать твою душу. Нет у меня больше дома, опустил лицо Дориан, а его голос начал ломаться. Если останусь здесь, то увижу, как Роксана выходит замуж за другого, а мысль о мести будет грызть меня каждый день. Нет, лучше убейте, и я знаю, что сделаю после того, как отомщу. Дориан снял шлем и посмотрел в глаза старика пустым, разбитым взглядом. Я понесу должное наказание, я искуплю вину кровь за кровь. Поэтому, я хочу тебя кое о чем попросить. Можешь забрать к себе Евангелину. Я могу доверять только Альбионам. Только вы сможете поставить ее на истинный путь света. Или это сделаешь ты, суровым тоном сказала Амедиа. Раз взял на себя жизнь ребенка, не смей бросать ее. Это тяжелая роль, быть не только братом, но и родителем. Поставь себе цель вырастить ее, и твоя жизнь в корне изменится. Не могу, опустил взгляд Дориан, просто не могу. Ты же знаешь, рядом со мной, она в большой опасности, что если я снова стану им, если он снова возьмет надо мной власть, эта тварь приходит ко мне каждую ночь, каждую чертову ночь. Я не могу спать, есть нормально думать, я боюсь самого себя, а ты говоришь мне воспитать ребенка. Я хочу ее бросить, чем быстрее, тем лучше. Дету-у-у-иль-я-я-я. Вдалеке показались две девочки, что бегут сломя голову прямо по радужной тропинке. На берегу стоит красный катамаран. Видимо, Евангелина и Дания решили пойти коротким путем, сначала поздороваться, а уже потом вернуть катамаран к причалу. Амедиа сощурил глаза, устремив взгляд на Евангелину. «Нет, этот ребенок послан тебе самим прародителем. Ее глаза горят так ярко, а улыбка может развеять пасмурные облака. Ты ее вырастешь, и твоя душа наконец-то найдет спасение. Ты меня не слышишь?» Тяжело вздохнул Дориан и надел на голову шлем. «Значит, нет, нет», — улыбнулся старик. «Ты потом мне еще спасибо скажешь». Девочки подбежали к лавке, еле-еле переведя дыхание. Евангелина во всей красе ощутила на своей шкуре гиперактивность Дании. Поэтому она вся бледная и мокрая. «Здравствуйте». Наконец-то отдышалась девочка. «Меня зовут Евангелина, можно просто Ева». Она протянула в сторону старика руку и гордо выпятила грудь вперед. «Рада с вами познакомиться, Амедиа». На лице старика возникла зловещая змеиная улыбка. Девочка дрогнула, сделала шаг назад, но отойти она не смогла, так как Амедиа протянул руку и сжал пальцами ее крошечную ладонь. «Очень приятно, Ева. Я смотрю, вы с Данией нашли общий язык», — девочка кивнула, а следом вся зажалась и резко стала скромной. «Ты меня не бойся. Моя улыбка — это моя визитная карточка. И я с этим ничего не могу поделать, родился я такой». «Да», — округлились глаза Евы, — «круто. Ваши враги, наверное, жуть как вас боятся, Евангелина», — рыкнул Дариан. «Ой, простите, ничего, все хорошо, мне многие так говорили». Старик поднялся с лавочки и облокотился на трость левой рукой. «Ева, ты ведь поможешь дедушке дойти до дома?» «Конечно». Встала она по правую руку старика. «Положите ладонь на мое плечо, я выдержу». «Хо-хо-хо, какой добрый ребенок». «Нет, Ева, я и тростью справлюсь. Пойдем, скоро будет, как это говорит сейчас молодежь, пирушка. Примешь ванну вместе с Роксаной, да мы тебе одежду новую подберем. Дания, девочка моя, иди домой и скажи папе, что через час я всех жду у себя дома». «Хорошо, дедушка». «Евангелина, брат, скоро увидимся». Дания убежала так быстро, словно у нее открылось уже третье, а то и четвертое, дыхание. Амедиа огляделся и кивнул в сторону берега. «Дариан, внучок, верни катамаран на причал, а потом тоже приходи в мой дом». Тяжело вздохнув, Дариан поднялся с лавочки и направился в сторону берега. «Хорошо, глава Кслии, изгой». На небе расстелился алый закат, радужная тропа мерцает светом звезд, белоснежные деревья качаются по ветру, а по правой от меня плечо идет сам Амедиа Альбион. Я не могу поверить в это чудо. Я еще не до конца изучила историю Парадис, но я уже знаю, что Амедиа Альбион стоял в самом начале зарождения истинного мира. Он был крестным отцом Алестера Ламберта, и вместе с ним отправился в бой против истинной тьмы. Просто взрыв башки. И такая легенда идет возле меня. По сравнению с Мефисто, от дедушки веет невероятным могуществом и мудростью. «Ева, я смотрю, ты очень впечатлительная», — улыбнулся бог смерти. «Да, я вся покраснела и опустила взгляд на тропу. Я просто не могу поверить, что вижу вас вживую. Роксана рассказывала мне, что вы с Дарианом очень дружны, но я не думала, что настолько». Хаем, на лице Амедиа возникла добрая улыбка. «Дариан для меня, любимый внук, да, кровь у нас разная, но наши души крепко связаны между собой. Своим скверным характером он напоминает мне Алестера, хотя они двое очень разные люди, но в то же время, есть у них что-то общее». Старик призадумался. «Улыбка, да, у них одна добрая улыбка, которую не перепутать даже спустя десятки тысяч лет». У меня округлились глаза. Я потянула дедушку за мизинец правой руки и спросила: «Скажите, господин Амедиа, каким был первый император Парадис?» «Господин», — изменился старик в лице, — «не нужно меня так называть, зови меня просто, дедушка, этого будет достаточно». «Дедушка», — на секунду потеряла я дар речи, — «это только тогда, когда нет посторонних ушей. При других звать вас, господин Амедиа?» «Нет, Ева, зови меня дедушка, что на людях, что наедине. Я, если честно, устал от вечного возвышения моего имени. Хочется иногда насладиться простой жизнью, и я вижу, как чисты твои глаза и твоя душа. Ты очень добрый ребенок, и для меня будет честью, если ты будешь называть меня дедушка». Я широко раскрыла рот, а тело пробило дрожь. Какие же Альбионы классные. Теперь я понимаю, почему в детстве Дариан так часто сюда приезжал. Тут же самый настоящий рай. «Хорошо, дедушка». Я широко улыбнулась и взяла Амедиа за руку. «Хо-хо-хо, жизнь, карусель из сюрпризов. Сегодня у меня появился новый член семьи», слегка сжал он пальцами мою ладонь, а на его лице показалась змеиная улыбка. «Насчет твоего вопроса, ты хочешь знать, каким был первый император Парадис?» «Ага». Начала качать я головой, да так сильно, словно она сейчас отсоединится от шеи. Амедиа изменился в лице и ответил кратко: «Кретин». Теперь я изменилась в лице. Мы говорим про одного и того же человека, Алестер Ламберт, тугодум, которых еще нужно поискать. Но его непоколебимая воля и рвение сделать всех живых созданий свободными от оков судьбы повела за собой все расы, заселяющие Парадис. Его свет горел так ярко, что сердца наших братьев и сестер не дрогнули даже перед армадой единого. Он был истинным воплощением света, мой дорогой крестник, да я воспитал его как надо. Воспитали? У него не было родителей, ну, как тебе сказать, мать у него была богиней, да вот умерла после родов, а отец, Скотт Ламберт, был своего рода в заточении по моей вине, нахмурился Амедиа. В те страшные годы, мир людей и богов столкнулись в кровопролитной войне, человеческий род был практически истреблен. И на руинах угасающей цивилизации, я нашел мальчика Хаэм. Нет, это он меня нашел. Он дал моей жизни смысл, показал, что сдаваться нельзя, что у меня все получится. Те ошибки, которые я совершил, нельзя было смыть слезами и даже собственной кровью. Дедушка говорит для меня загадками, но я отчетливо вижу на его лице горечь утраты. Так Алестер Ламберт был полубогом, решила я увести разговор в другое русло. Нет, он родился человеком, а вот его брат, полубогом. Это был очень страшный день, а Амедиа на секунду дрогнул. Ева, я расскажу тебе историю Алестера Ламберта, но в другое время. Сейчас тебе лучше помолчать. Я хотела задать вопрос, да вот тут же поняла, в чем тут дело. Возле золотого трехэтажного дома с треугольно-образной крышей стоит девушка в золотом плаще с белоснежными пуговицами на торсе. На груди знак «Белое сердце», а на правом плече белоснежная повязка с числом 3. На поясе меч в белых ножнах, а также черный, покрытый красными проводами, пистолет с длинным дулом. Ее длинные волосы белоснежного цвета, как и цвет ее кожи. Радужка глаз золотая, а вертикальные зрачки горят светом звезд на ночном небе. Но вот ее выражение лица, она словно камень. У нее вообще нет эмоций. Взгляд жуткий, но в то же время, в ее глазах горит огонь ярости. Словно она хочет кого-то убить. «Диана, ты что-то забыла в моем доме?» Мило улыбнулся Амедиа. Я широко раскрыла глаза и застыла на одном месте. Это моя старшая сестра. Ну и жуткая она. Меня пробирает дрожь от одного ее взгляда. Да и ветер вдруг стал прохладным, а изо рта струится еле уловимый взглядом белый пар. Прошу прощения, я к вам на пару слов. Диана подошла к Амедиа, и ее золотые глаза упали прямо на меня. У меня ноги подкашиваются. Ее взгляд невероятно тяжелый. Она смотрит на меня сверху вниз, как на какую-то букашку. И я чувствую, что она очень сильная. Я вспомнила, о чем мне говорила Роксана, когда мы летели до цитадели. Приветствую вас. Да не утихнет биение вашего сердца, покуда ваши цели не будут достигнуты. Поклонилась я. Что это за глупый ребенок? Холодно оценила Диана мое приветствие. Смерти ищешь, девочка? Амедиа расхохотался, отпустил мою руку и закрыл меня своей спиной. Ты на нее не обижайся, Диана. Она сестра моего очень близкого друга. Он из дальних мест, где люди живут без правления 6 первых династий. Поэтому девочка и не знает, как правильно приветствовать Ламбертов. И да, она мой гость. Хорошо, ради вас, я закрою глаза на ее бестактность. Так Ламбертов и Альбионов приветствуют по-разному. Мне то откуда это было знать? Блин, как стыдно. Я вся покраснела и опустила взгляд на тропинку. Мы можем поговорить без этого ребенка? Спросила Диана. Можешь не переживать, она ничего не поймет. Говори открыто. Диана тяжело вздохнула, прямо как брат. Этот бесящий все нервные клетки вздох я даже закрытыми глазами узнаю. Есть сведения, что Дриан прячется в системе Гидра. Вы же не укрываете его, господин Амедиа. Если бы я увидел Дриана, я бы вернул его на ковчег, улыбнулся дедушка. Мне вот интересно, вы же планировали признать его мертвым, решили отпустить беглеца и забыть про него как страшный сон. Зачем начали искать? Что изменилось? Эта идея Калиба, совет безликих не давал нам признать Дриана мертвым. И сейчас Калиб стал императором Парадис, забрав себе стигмы первого императора, и его здоровье начало угасать. Стигмы не приняли его, как и было предсказано. Поэтому, нам нужен изгой. Ламберты не могут править Парадизом без истинного императора. Мне тошно это говорить, но лишь Дриан способен подчинить себе стигмы Алестера Ламберта, а его сила вернет нашей династии былое могущество и уважение. То есть вы согласны подчиняться тому, кого ненавидите? Убрала Амедиа улыбка с лица. Подчиняться? Нет, увы, такого исхода не будет. Он болен, господин Амедиа, и вы прекрасно об этом знаете. За краткий срок его жизни мы вытянем из него все возможности, и за это время найдем нового преемника стигм. Значит, хотите использовать его как марионетку? Амедиа уставился на Диану жутким взглядом. Я тебя услышал, Диана. Если я увижу Дриана, то сообщу об этом Ламбертам. Счастливой тебе дороги. Прощайте, Амедиа Альбион, да не угаснет биение вашего сердца, покуда ваши цели не будут достигнуты. Диана поклонилась и в буквальном смысле исчезла. Она использовала скачок. Я застыла на месте, лицо все побледнело и покрылось холодным потом. «Болен, короткий срок жизни», прошептала я сама себе. «Ева, посмотри на меня». Я подняла взгляд, и увидела перед собой лицо дедушки. Он встал на одно колено, а левой рукой облокотился на трость. Он положил ладонь мне на голову и начал медленно поглаживать мои волосы. «С твоим братом все хорошо, он проживет долгую жизнь, даю тебе слово, Альбиона». Встреча со старшей сестрой была жуткой и принесла мне новую информацию. Хоть дедушка и попытался сгладить углы, но у него это плохо получилось. Дариан болен, это из-за его ауры поглощения, или проблема кроется куда глубже. Дурные мысли тут же развеялись, так как я зашла на территорию трехэтажного золотого дома. У входа нет ограждений, а вот на задней части расположился закрытый высокими стенами двор с бассейном, беседкой и мангальной зоной с длинным деревянным столом на огромное количество гостей. Как я переступила порог дома, то проглотила язык. Стены, пол и потолок сделаны из золота с белыми крапинками, словно это звезды. На первом этаже расположилась гостиная с широким на всю стену телевизором и полукруглым кожаным диваном. По стенам разбросаны полки с фотографиями альбионов, от их детства до становления взрослыми. Есть также белоснежная кухня с кучей комфорок, а в прихожей я заметила множество кожаной обуви, а также куртки и плащи разного качества. А вот и золотце. «Здравствуй, сестрица». В прихожей нас встретила Роксана. На сей раз она одета неофициально. Черные шорты и белая футболка с открытым животом. Я уже и забыла, как выглядит сестрица в домашней одежде. Амедиа сел на пуфик и тяжело вздохнул. Он явно сегодня вымотался больше нормы. «Доченька, помоги нашему гостю». Дания изрядно вымотала Евангелину. «Примите вместе ванну и подбери ей красивый наряд. Я и сама могу помыться». Покраснела я. «Апа, что я слышу?» Роксана обняла меня со спины, подняла вверх, и теперь мои стопы болтаются в метре от пола. «Попалась. А отпусти, сестрица». Начала я мотать ножками, словно пытаюсь убежать от голодного свирепого зверя. Никаких отговорок. Она пару раз вдохнула носом. «Да, Дания изрядно заставила тебя пропотеть. Что ж, отправляемся в ванну». Роксана развернулась в сторону лестницы. «Да вот путь нам преградила женщина в белоснежном платье и длинными золотыми локонами. Они с Роксаной так похожи. Обе красавицы, каких день ото дня не сыщешь. У женщины голубые глаза, да такие красивые, словно я смотрю на чистое ясное небо без облаков. Но вот лицо, как и у моей старшей сестры, не выражает ни единой эмоции. Она словно камень, словно ожившая статуя.